Глава восьмая. «Ты совсем потеряла счет времени, подруга?» Из-под кровати вылезла сонная Лара в образе Хаски и подошла к Насте. Шанго, пытаясь разобраться в сотнях тысяч файлов, которые внезапно обрушились на ее голову, совсем не заметила, как «чуть-чуть посижу» превратилась в «твою мать, мне скоро вставать». «Что?» Императрица с ужасом взглянула на иконку в правом нижнем углу монитора. «О, это все из-за Галыгиных. Честно, я не думала, что по ним будет так много информации. Но что интересно, я никак не могу найти данные о ребенке. Такое ощущение, будто у них не было никакого сына в последней ветви». «Так, может, Володе дали недостоверную информацию?» Хаски облизнулась и свернулась калачиком возле кровати Насти. «Нет, нет, тут реально написано, что последняя ветка в лице жены князя и ее дочери была жестоко убита представителями ростовских банд. Просто нет ни свидетельства о рождении, ни хоть малейшего упоминания о том, что у дочери были дети, как будто никто и не рождался вовсе. Брехня. Князья всегда заботились о своем потомстве. Скорее всего, данные были удалены из базы, так что не парься». Лара сонно прикрыла глаза. «Не парься. Володя хочет получить наследство. Не пойду же я к нему с пустыми руками. Хочется, перехочется, знаешь ли. Мне тоже много чего хочется, но я помалкиваю в тряпочку, а ты гробишь свое драгоценное здоровье. Давай!» Хаски поднялась и начала тыкать мокрым носом на стену коленку. «Ложись уже, вставать рано, не бережешь себя. Выключай бабулю». «Но я и есть бабуля. Кто из нас двоих старше?» «Ты, но... ты ведешь себя как обычная молодая девушка». «В большинстве своем ты тоже», — усмехнулась Настя. «Ничего не знаю, сейчас у меня режим бабули. Все, давай спать. А дед твой пускай сам деньги зарабатывает. Слышала, что он учудил в Польше? Говорят, царь ему за какую-то там поддержку 20 миллионов золотыми отстегнул, чистыми. Сам пошлину уплатил. И это Борис, самый жадный правитель Европы». «Ой, да Володя просто по голове ему настучал. Что тут непонятного-то?» — отмахнулась Настя. «Не нравится мне все это. Да бегается твой дед. Священный союз взбунтуется, скажет безопасность превыше всего, и плакала ваша спокойная жизнь. Может быть, стоит вмешаться? Я девочкам сказала, что Володя безобидный, добрый и ласковый». Лара села и задумчиво посмотрела в окно. «Но веет от него чем-то странным, неспокойным. Уся правильно говорит. Не ровен час и Володька руку слишком высоко задерет». «Не задерет», — недовольно отозвалась Настя. «Он на самом деле умный». «Умный не равно прозорливый. Царя польского в угол загнал. Почувствует силу и пойдет дальше, распоясается. Знаешь, сколько я таких примеров за свою жизнь видела? Синдром Икара. Я самый умный и самый сильный. Сейчас взмою к небу и буду первым летающим человеком. А что в итоге? Чем ближе к солнцу, тем жиже воск». «Володе не нужно господство. Он обычный вояка и опер, а не сын загадочного рода, в которого вселилась некая сущность. Ты слишком много читаешь, Лара. В книгах ваши попаданцы, может быть, и сверхамбициозные, но Володя не такой». «Да неужели?» Хаски трижды ударила рогаликом об пол. «Амбиции зарождаются в любом, кто силу почувствует. Я слышала ваш разговор в башне. Ему плевать на людей. Плевать вообще на все, пока он сдерживает себя. Но что, если Володе надоест? Сожмет кулак и весь мир в труху. Давай ты оставишь это мне». Настя с осуждением посмотрела на богиню. «И вообще, с чего ты распушилась? Раньше Володя тебе нравился». «И сейчас нравится, но было мне видение во сне. Страшное, будто Володя войну развязал. Жестокую, кровопролитную. Ужасное видение». «И что с того? Война — это всегда плохо. Неважно, кто и на какой стороне. Главное то, что погибнет очень много людей. Тебе этого недостаточно». «Мне тоже много чего снится. И что теперь? Каждому сну особое свойство придавать?» — возмутилась императрица. «Давай-ка ты успокоишься и больше не будешь лишнюю суету наводить». «Хорошо. Просто хочу предостеречь. Не знаю, заметила ты или нет, но энергия внутри него. Знаешь, как будто бомба с секундомером. Вот-вот время закончится, и она как рванет. Говорю же, оставь это мне. Я прекрасно понимаю своих подданных. Знаешь, через сколько мы с Володей прошли? Он ни за что не поднимет руку выше головы». «А что, блин, если нет?» Лара слегка наклонила голову в бок. «Любовь, она одурманит разум. «Я еще не потеряла способность мыслить ясно», — сухо ответила Настя и хотела закрыть ноутбук, но увидела всплывшее и тут же погасшее черное окошко. «Это еще что?» «Понятия не имею. Не разбираюсь в ваших ЭВМах», — облизнувшись, ответила богиня, но затем резко вскочила и начала принюхиваться. «Вот это поворот! У нас в комнате инородный запах. Откуда он?» «Понятия не имею. Хотя...» — выдохнула Лара, а затем припустила в сторону полотняного шкафа. «Отсюда аромат идет. Сейчас разберемся». Настя распахнула дверь и внимательно осмотрела содержимое. «Ничего сверхъестественного. Обычные, аккуратно сложенные вещи». «Не понимаю. Что это? Где?» Хаски не сдержалась и пару раз гавкнула, по старой памяти. «Вот он». Императрица увидела, как по кабелю для сети ползет маленький, но очень подозрительный жучок. Треугольное тело было покрыто углеродным панцирем, а вместо головы мигала ярко-зеленая лампочка. Настя тут же схватила непрошенного гостя, но тот мгновенно превратился в прах, разлетевшись по комнате невидимыми останками. «Мать моя богиня!» — ужаснулась Хаски. «Это что за колдунство?» «Сенатский перехватчик данных», — тихо прошептала Настя. «Кажется, брат все же решил напомнить о себе». Как оказалось, не все древние почитаются в обществе дворян. Были и исключения, о которых мы узнали, когда встретили Анубиса возле главных врат университета. «Это еще что за новости дня?» Мавра злобно посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на стража весов. «Что здесь забыл бессмертный? Под грифом особо опасен, м?» «Простите, госпожа. Просто я решил поработать с Владимиром Аркадьевичем», — ответил древний. «Поработать, значит?» Ректор недовольно потрепала Злову, которая все это время дремала у нее на плече. «Вы же в курсе, что господин Демидов имеет очень специфическую репутацию в наших кругах?» «И что с того?» Бажок с непониманием взглянул на Мавру. «Возражаю! Ух-ху-ху!» Сонно зевнув, произнесла красивая птица. «Владимир Демидов уже исправился. Его поддерживает сам император». «Ты на чьей стороне, тупорылая пернатая голова?» — возмутилась Мавра и легонько ткнула Злову в грудь. «Разве это не так? Ух-ху-ху! Вы сами сказали говорить мне правду и только правду», — заявила сова. «Никакого толку от этого пернатого мешка», — сквозь зубы процедила корга. «Даже если Владимир и исправился, это не значит, что мы пойдем на уступки и выделим вторую комнату для Анубиса». «Мне она не нужна», — пожав плечами, ответил Бажок. «Я снимаю жилье. Тут, недалеко. А еще взял в аренду Маколь, так что в любой момент смогу быстро прийти к своему хозяину». «Хозяину?» — Мавра сузила глаза. «Я не дура, дорогуша. Изучала историю всех, и твоих родственников, и тебя самого. Твое тело превратилось в реактор несколько тысячелетий назад. Тебе не нужен хозяин. А ну живо говорите, что вы оба задумали?» «Право, госпожа Федорова. Я чувствую себя нашкодившим ребенком», — улыбнулся страж весов. «Да и чего такого ужасного совершил господин Демидов, что вы против нашего сотрудничества?» «Дуэт кровожадного убийцы и бога смерти явно не сулит ничего хорошего», — уверенно заявила ректор. «Владимир, я вынуждена отказать тебе в использовании нашего алтаря». «Ой, да бросьте, какой из меня бог смерти? Сейчас вы смотрите на старика, который страдает от тащищи и синзухта». «Старик или нет, документально вы приравниваетесь к очень опасному существу, так что в использовании алтаря я вам отказываю». «Боюсь, у вас нет основания для отказа», — тут же ответил я. «Устав гласит, что можно привязать любого духа». «Устав писался до того, как ученые-мэтры выделили группу особо опасных ЭПТ, поэтому я вынуждена...» «Почему вы думаете, что я не обойду вас?» — удивленно поинтересовался я. «Один звонок решит мою проблему и создаст проблему для вас. Вы же это прекрасно понимаете». Мавра стиснула зубы. «Ты хоть осознаешь, что с тобой сделают родители студентов, когда узнают, кого именно ты привел в университет?» «Если Анубис настолько опасен, то почему его все еще не уничтожили?» — поинтересовался я. Увы, это ректору пришлось проглотить. Она разрешила мне оставить Анубиса себе. Разрешила. Что за идиотизм? Мне порой казалось, что Мавра просто хочет потрепать мои нервы лишний раз. Как до взрослого человека не доходит, что это глупая затея, и я все равно останусь при своем. «Но учти, Демидов, «Теперь Анубис на твоей ответственности», — прорычала ректор и быстрым шагом удалилась во свояси. «Женщина с характером», — хмыкнул Божок. «Скорее, с нелечащимся идиотизмом». «Вот как? Занятно. Кстати, а где ваш алтарь?» — поинтересовался древний, оглядывая территорию университета. «Вон тот колодец, видишь?» «Колодец?» — Ан задумался. «А нас не похоронит заживо?» «Не должно». «Хорошо, тогда идем». «Если честно, то у меня были подозрения, что ситуация с волчицей повторится. Но опять же, инженеры должны были подумать о том, что порой студенты призывают могущественных духов. А это значит, что и стены надобно укрепить. С другой стороны, я уже бывал там и видел тонкие металлические рельсы, которые выполняли функцию силового каркаса. Только вот выдержат ли они привязку самого старого бога? Свечи, небольшая площадка, клятва. Ничего не предвещало беды, но... В смысле? Анубис смотрел на мой окровавленный палец. Это шутка такая, да? Мы теряем время, давай скорее. Не буду. Божок отвернулся от меня. Либо из сосуда, либо никак. Мрадство! Я обреченно закатил глаза. Тяжко с тобой. Прости, но рюмок нет. И что ты предлагаешь? С острия слижешь, не помрешь. Ну и сервис у вас. Тьфу. С пренебрежением ответил Божок и взял клинок. Ладно, была не была. Клянусь. С этими словами он слезнул капли крови с ритуального кинжала. Начиная от его радужек глаз и заканчивая кончиками пальцев, по всему телу Анубиса прошла ярко-синяя волна. Земля вновь начала сотрясаться, а с потолка посыпалась побелка. «Зараза! Опять 25!» — выдохнул я. «Бегом наверх!» «Не стоит». Божок выставил вперед руки, и между его ладонями вспыхнул энергетический шар, который с каждой секундой становился все меньше. Спустя мгновение древний просто поглотил странный сгусток, а затем выдохнул темно-синее облако пыли. Прокашлявшись, Анубис поморщился, словно только что бахнул 100 грамм излюбленного русского напитка, и поднял вопросительный взгляд на меня. «Ты точно не хочешь рассказать мне правду?» «Пока рано. У нас с тобой уговор, ты забыл?» «Да-да, уговор на идеи, а не твое прошлое». Древний вновь прокашлялся и прижался спиной к белой стенке. «Похож ты на одного моего старого знакомого». «Мне уже про это сообщили. Предположу, что когда-то работал с ним». Речь шла про миротворца, который дал мне работу на планете-заводе. Тогда я много чего перенял от него, и, скорее всего, он и был тем самым громовержцем, который заселил данную планету энергосликами, а затем еще и людьми. Чертов извращенец. «Ты верил громовержца?» Глаза Анубиса вновь загорелись неподдельным любопытством. «Но когда?» «Давно, и это не имеет отношения к делу». «Дразнишь меня», — усмехнулся древний. «Что же, пока мне нравится новая игра. Ты удивляешь меня все сильнее и сильнее». «Поверь, теперь интерес будет зависеть только от тебя». Я направился к лестнице. «А, кстати, а что такое синзухт?» «Чувство, когда хочется перемен. Знаешь, не каких-то конкретных, а просто изменений в собственной жизни. Это придает определенный стимул. Желание продолжать влачить свое жалкое существование. Что я, что моя сестра, гонимся за ощущением жизни. Мы не хотим признавать сам факт того, что от первых духов в нас уже не на грамм, но и от людей мы крайне далеки. Нам обещали господство на земле, но человек поднял восстание, доказав, что мы лишь дополнение». «Я в курсе. Лина рассказала всю правду про войну, и меня удивило, что вы проиграли». «Почему-то я сразу об этом догадался. Так вот, спешу сообщить, что проблема не в тактике и в обучении людей колдовству, как считают некоторые осведомленные. Пантеон бы все равно пал. Рано или поздно, это не важно. Мы бы ушли с головой в гедонизм и затем вымерли бы. Так что наша смерть была лишь вопросом времени». «А вот это уже интересно. Но я пока не могу понять, почему ты превратился в этакий разочарованный в жизни пуфик. Просто я видел существ, которые жили десятки тысяч лет, и они вполне себе чувствуют вкус жизни». «Тут надо знать историю. До падения пантеона я был чем-то вроде наемного убийцы богов. У меня была цель, было призвание, были амбиции. Я знал, куда стремлюсь и что делаю. А после победы человек затребовал от нас хоть какую-то пользу. Знаешь, этакая контрибуция. Но в чем, собственно, польза? Человек не любит, когда к нему лезут под руку, понимаешь? Возникает противоречие. Ты про то, что ваша помощь тормозит прогресс и развитие? Типа того, кивнул страж весов, выбравшись на поверхность. Я перепробовал много различных способов помощи людям, но спустя некоторое время они начали поднимать руки. Ругаться, что я сильнее, быстрее и умнее. Конечно же, господствующему виду такое не нравится. Человек никогда не признает своих слабостей. Я исследовал дно Мирового океана. Человек создал скафандр и батискаф. Я летал возле звезд на ночном небе. Человек создал воздушный шар и дирижабль. Я исследовал природу мироздания. Человек создал супермикроскоп и ускоритель заряженных частиц. Все это превратило мою жизнь в кисель, тягучий временной кисель. Я сдался, в надежде, что моя жизнь скоро оборвется, но что самое интересное, по правде, я не чувствую смерти. Да, иногда использую для присказки что-то типа «моя жизнь на исходе» или «я чувствую приближение финала этой истории», но на деле все совсем не так. Возможно, проблема именно в облаке слезы Игдрасиля. Или громовержец наделил меня особыми силами при рождении. На этот вопрос у меня нет ответа. Эту историю я рассказал тебе к тому, что любое, даже самое минимальное колебание в моей жизни приносит истинное удовольствие. Поэтому Сензухт. Мне не понять. Относительно тебя я еще слишком молод, чтобы загоняться по поводу поиска приключений. Моя жизнь бьет ключом. На 22? На 22. Ваше благородие! Нас окликнул тоненький голосок Катюши. Внимательно! Я остановился и повернулся навстречу к подбегающей миниатюрной волшебнице. «Хотела бы поговорить с вами по поводу...» Она посмотрела на Анубиса. «Подкрепление». «Правда? Что ж, ну, давайте поговорим». Время на парах пролетело на удивление быстро. Правда, сообщение от Насти все не давало мне покоя. В итоге мы встретились в нашем временном укрытии, и я в очередной раз понял, что хорошие новости всегда приходят внезапно. Причем именно тогда, когда они вообще не к месту. Я облокотился на кирпичную, слегка потрескавшуюся стенку и внимательно слушал рассказ Насти про утреннего гостя. Для понимания, сенатский перехватчик данных — это особый жучок, который мог подключаться к любому, проводному и беспроводному, способу передачи информации и вычленять все необходимое по заданному протоколу. Причем пользовались подобной фишкой по всей мультивселенной. От мелких пиратов до высокопоставленных чиновников его святейшества. Увы, воровство софта и технологий в космосе было поставлено на поток. «С гербом?» — поинтересовался я. «Было сложно разглядеть, но вроде без», — ответила Настя. «Понятно. Значит, Кейн решил снова заявить о себе». Вздохнул я. Видимо, ему надоело сидеть в тени. Мрадство, как не вовремя. Лучше бы помог разобраться с Сааджем. Шанго скрестила руки на груди. Он тоже рано или поздно сделает свой ход. С Сааджем еще разберемся, у нас и без него хватает забот. И отследить сигнал, куда именно передавалась информация, конечно же, не удалось. Нет, перехватчик сразу же растворился. О, ну что тут можно сказать? Предупрежден, значит, вооружен. «Теперь мы знаем, что скоро твой братишка появится». «Жду не дождусь», — усмехнулась Настя. «Зато одной проблемой станет меньше». «И не говори. Кстати, раз Кейн снова подает признаки жизни, то нам придется некоторое время держаться вместе». «Как будто я против». Шанго тут же обняла меня за плечи. «Это же прекрасно. Мне не придется доставать цепи и кандалы». «Что?» «Шучу», — улыбнулась императрица. «Или нет?» «Не припомню за тобой склонности к садизму». «Просто шучу». Настя взглянула на часы. «О, мне пора. Машуня попросила прийти пораньше». «Неужели волнуется?» «Как сказать». Настя с подозрением посмотрела на меня. «Иногда мне кажется, что она несколько неверно трактует твое старческое брюзжание». «С чего бы?» Я включил дурачка. «С того бы». Шанго встала на носочки и внимательно посмотрела мне в глаза. «Будешь мурлыкать с моими подружками? я тебе нос откушу, понял?» «Ой, было бы к кому ревновать», — усмехнулся я. «Ты же знаешь». «Да-да, ты не любишь котят и бла-бла-бла. Но все мы порой идем против своих принципов». Настя чмокнула меня в нос и выглянула из кустов. «Никого. Идем». Мы вышли из нашего временного укрытия и быстрым шагом направились к главному корпусу, вокруг которого уже кучковалось приличное количество народа. Сегодня должен состояться последний отборочный бой, а это значит, что следующие дуэли будут проходить в роли секунданта. Так уж вышло, что по очкам в сетке моим соперником стала именно Слуцкая. Постараюсь обойтись с ней помягче. Не хотелось бы выставлять бедолагу в дурном свете перед всеми остальными. Вдруг начнет получать удовольствие от моих атак, кто ж ее знает. Зайдя в пустующий зал для дуэлей, я сразу же заметил свою компашку. На этот раз в моей группе поддержки были Толик, Венера, Лина, Устинья, Рудольф, Фелизен-младший, вся крысиная братва и едва не опоздавший Анубис. С другой стороны, в окружении Люси, Дуняши, Насти и Сентри стояла Машуня. Она улыбалась. Ощущение, будто раперистка очень ждала этого сражения. Повторюсь, главное, чтобы она не начала получать удовольствие от моих атак. «Нечестно!» — нахохлилась Штиглиц и недовольно сложила руки на груди. «Это я должна была сразиться с наставником, а не эта капризная кукла-фехтовальщица!» «Не расстраивайся, дорогая. Ты же знаешь, что я всегда готов тебе накостылять на утренних тренировках», — с улыбкой ответил я. «А еще у нас с тобой есть занятия в клубе дуэлянтов». «Наставник!» — обрадованно воскликнула Венера, оперевшись на меня двумя руками, словно собачка, встретившая своего хозяина после рабочего дня. «Ваше благородие!» — послышался до боли знакомый голос. К нам подошла Пуся. Мое сердце слегка кольнуло, но я не подал виду, а ведьма выглядела очень серьезно. Единственное, что ее выдавало, так это взгляд. Он по-прежнему был теплым и добрым по отношению ко мне. «Решено. После битвы обязательно поговорю». «Слушаю вас», — отозвался я. «Госпожа Шикова доложила мне, что вы хотели поговорить с судьями. Я вас слушаю». «А, точно», — вспомнил я. «Дело в том, что мы не подготовили карточки с силами Анубиса. Регламент гласит, что без них дуэлянт не имеет права выступать, но также там есть поправка о том, что один из судей может дать разрешение на один матч». «А какие боевые техники господин Анубис может предоставить Владимиру Аркадьевичу?» — поинтересовалась Пуся, посмотрев на древнего. «Любые, какие он захочет», — пожав плечами, ответил страж весов. «В смысле?» — тут же нахмурилась ведьма. «Владимир Аркадьевич — первокурсник. Многие техники для него закрыты». «В чем суть запрета на боевые техники? В том, что ученик может нанести себе непоправимый вред, поскольку не знает, как правильно расходовать свою духовную энергию. Но с Владимиром Аркадьевичем все иначе. Я готов дать ему любую водяную или песчаную технику. Главное, чтобы малец сам себя не загубил». Анубис напоминал стереотипного дедулю. Готов и самогон дать попробовать, и журнал с голыми женщинами показать, и дать покататься на мотоблоке, когда ты еще совсем юн. В общем, все что угодно, лишь бы тебя хоть немного развеселить. По крайней мере, так мне рассказывала Иришка. «Владимир Аркадьевич, вы уверены, что хотите выпустить древнего на арену?» — поинтересовалась Пуся. «Абсолютно уверен». «Что же, в таком случае желаю удачи. Анубис будет выступать», — строго произнесла ведьма, а затем вальяжно удалилась. «Круто!» — обрадовался Фелизен, а затем посмотрел на меня. «И все-таки, какие боевые техники будете использовать?» «Ха». Я немного задумался, а затем обратился к древнему. «А что ты умеешь?» «Могу сделать из пыли здоровенного голема и превратить противника в фарш. Могу подчинить себе любую жидкость, например, кровь внутри человека. Видели когда-нибудь кровавый фонтан в честь громовержца? Очень шикарное зрелище. Могу высосать всю жидкость из растений. Могу мгновенно превращать воду в лед. Знаете, как здорово выглядит человек, когда происходит расширение крови из-за заморозки? Уф. Могу при помощи зарницы в жидкостях заставить тело человека испытывать невыносимую боль. Могу подчинить любого, кто посмеет сказать хоть слово против хозяина. Могу создать напор воды под таким давлением, что запросто разрежет металл. В общем, все, что касается эффектного убийства, это ко мне». Толик, Фелизин, Рут и Уся с ужасом смотрели на Анубиса, а тот лишь дружелюбно улыбался. «Понторез», — фыркнула Лина. «Только и делаешь, что красуешься. Нет, я бы назвала это другим русским словом, но тут дети». «А что? Я просто сказал, как есть. Не вижу смысла скромничать и скрывать свои способности. Тем более, раз дело касается драки». «Не драки, а дуэли!» — с умным видом произнес Фелизин. «У нас тут не кружок убийц, а дань уважения традициям. Ну и немного шоу». «Немного шоу». Анубис лишь отмахнулся. «Молодежь. Бои без правил, в которых есть правила. Гонки на выживание, где ни одной смерти. Господи, да хоть бы один маколь подожгли ради приличия. Так нет же. А некоторые из вас и вовсе становятся вегетарианцами. Травоядный хищник. Ну не оксюморон ли?» «Старый брюзга», — хмыкнула волчица. «Тот, кто живет прошлым, не познает будущего». «А я этого и не скрываю». Анубис огляделся по сторонам. «Кто-нибудь может одолжить мне блокнот? Хочу написать парочку занимательных конструктов до начала сражения. И, кстати, вон та милая барышня сейчас сожрет хозяина глазами». «Это наш враг», — пояснил я. «Наш враг?» — удивился страж весов. «Какой красивый враг. Эх, будь я малость помоложе, то обязательно бы спросил, как ее настроение». «Настроение?» — удивилась Донна. «А зачем спрашивать про настроение?» «Поверь, моя канализационная подруга, настроение — это самое важное при знакомстве с девушкой. И по одному лишь ответу можно сразу понять, располагает барышня или нет». «Боже, сперва был вкусняш, а теперь появился еще один умник — Мурмя. Господин Анубис, а можно вы не будете заваливать нас потоками своей бесконечно вечной мудрости?» — поинтересовалась Уся. «Раньше я общался только с дочерью и сотрудниками своей корпорации. Неужели вы обделите старика вниманием?» — сказал молодой подкачанный брюнет с улыбкой в 32 белоснежных зуба. «Пускай говорит», — отмахнулся я. «Но бумажка и карандаш нам реально не помешают». «Секундочку». Толик опомнился и вытащил из сумки свою записную книжку и перьевую ручку. «Вот». «Благодарю». Анубис раскрыл книжку, и его глаза буквально вспыхнули. «Простите, молодой человек, а это что?» «Записная книжка», — слегка напряженно ответил брат. «Нет-нет, я про чертеж». Страж весов развернул к нам рисунок очень специфического самолета. «Ах, вы об этом! Ну, понимаете, не так давно меня чуть не украла принцесса Австрии. Ее люди прилетели на загадочном аппарате. Он представлял из себя вытянутый трубообразный фюзеляж с крыльями по бокам, отдаленно напоминал тело птицы или даже стрекозы. Духи создавали воздушную подушку, и аппарат спокойно смог догнать столб осени. Я подумал, что если прицепить на нечто подобное движитель, то каждый сможет покорить небо самостоятельно», — скромно ответил Толик. «Искал медь, а нашел золото», — обрадовался страж весов. «Хозяин, твой брат определенно имеет потенциал. Очень серьезный потенциал». «Я знаю», — чувствуя холод в боку, — ответил я. «Только вот он отказывается в это верить». «А что не так?» — удивился Анубис. «Потом расскажу. Ты б сперва конструкты нарисовал». «Ладно». Выставив кончик языка, Бажук нашел чистые страницы и начал выписывать символы. «Хе, прямо как жульнические коды в игре «Автомобильный вор», — улыбнулся Толик, наблюдая за тем, как Анубис подписывал каждый из конструктов. «И действительно, буквально через 2 минуты у меня был список из 7 боевых водных техник». «Вот». Страж весов протянул записную книжку мне. «Не благодари, только нам бы пару ведер воды». «Не проблема!» Фелизен тут же побежал в сторону выхода. «В чем суть?» — поинтересовался я. «Дело в том, что на настоящем поле боя воду можно достать откуда угодно. Из растений, животных, из собственного пота или...» «Можешь не продолжать», — остановил его я. «Это и так понятно». «В общем, в реальности проблем с водой нет. Порой ее можно вытащить даже из противника. Но раз наша задача — победить, а не убить, то лучше сделать запас». «Кстати, самым крутым по баллам считается разоружить противника», — произнесла Рудольф, поглядывая в сторону Марии. «Если получится не ломать кости Слуцкой, это будет потрясающе для судей». «Не ломать?» — задумчиво протянул я. Спустя пару минут в зал вернулся Фелизен с 2 деревянными ведрами. «Готово?» Он поставил их на сцену как раз возле моей стартовой зоны. Несколько раз пробежавшись по новым конструктам, я в очередной раз понял, насколько вода невероятна. Сколько же новых горизонтов сейчас открывается передо мной, и в боевом плане, и в целительном. Это тебе не капелька с ее максимально ограниченным функционалом. «Готовы?» В зал забежала Матильда. «Толпа требует хлеба и зрелищ». «Сделаем», — уверенно ответил я, стараясь выстроить в голове хотя бы небольшой сценарий битвы. «Отлично!» Ведьма-младшая обрадованно ушла за сцену. После нее в зал залетела Катюша, ознаменовав старт представления. Мы с Марией встретились взглядами и безмолвно пожелали друг другу удачи. Как говорится, и пусть победит крутейший. Именно крутейший, ибо в общем зачете Слуцкая прилично обгоняла меня по количеству очков. И вновь шумная толпа заполонила зал. Единственное, Симон на этот раз не выглядел таким радостным. Да-да, его формула успеха вновь сломалась, ибо в тотализаторе все поставили на меня. То есть при любом раскладе никаких надбавок не будет. Под неистовые овации мы с Марией вышли на арену, и кто бы там что ни говорил про ставки, прекрасной леди все равно рукоплескали больше. «Готовы?» — Катюша посмотрела на меня. «Так точно», — кивнул я. «Готовы?» — на Слуцкую. «Да», — радостно ответила раперистка. «В бой!» — миниатюрная волшебница вновь испуганно сиганула со сцены. Толпа затихла в ожидании шоу. Мария вытащила рапиру и, не сводя с меня взгляда, приняла боевую стойку. Лезвие вспыхнуло ярким пламенем. Казалось, что еще немного, и оно охватит весь зал. «Ничего не скажешь. Мощно!» Четко вымеренный шаг вперед. Тело Слуцкой натянулось, словно тетива. Еще один шаг, а затем уверенный прыжок в мою сторону. Выхватив Жекича, я отразил удар. Из лезвия рапиры тут же хлынули яркие искры. «Вот это напор!» «Решила начать с классики», — прошептала Мария, а затем отскочила назад. «Надеюсь, ты оценишь». Сперва до меня не дошли ее слова. Ровно до того момента, пока в воздухе не показалось нечто вроде пентаграммы, из которой в меня полетел мощный столб пламени. Кажется, что-то подобное выпускала Устинья, когда избавлялась от космических улик. Очень красивое, но в то же время крайне опасное зрелище. Едва увернувшись, я понял, что настало самое время опробовать новые техники. Не зря же Анубис так старался и выписывал их. Начертав конструкт, я буквально оживил воду в ведрах. Она плавно вылетела, образовав нечто вроде прозрачного цилиндра. По ощущениям, напоминала контроль воздуха, только намного тяжелее. Я буквально чувствовал давление водяной массы на свои руки. Очередная огненная вспышка полетела в мою сторону. Начертав новый конструкт, я создал настоящий ледяной заслон. В воздух взметнулось густое облако пара. Даже представить страшно, какая там температура, и как же круто будет использовать все это на настоящем поле боя. «Богини не одобрят, но что поделать?» Как только пар рассеялся, в меня полетели самые настоящие огненные стрелы. Быстро и много, как будто Мария палила в меня из пулемета. Ни о каких поддавках и речи быть не могло. Слуцкая явно нацелилась на победу. Начертав очередной конструкт, я развел руки в стороны и продолжал уклоняться. Стена уже успела растаять, образовав гигантские лужи на сцене. «Отлично! Для меня в самый раз!» Сперва арену заволокло туманом, а затем в воздух начали подниматься маленькие ледяные кристаллики, превращая огненные стрелы в пар. Очень красиво, и главное, что каждая вспышка отражалась от поднявшихся кристаллов десятками тысяч бликов. Осознав, что стрелы до меня не долетают, Мария вновь решила пойти в атаку, только на этот раз в ее свободной руке появился второй клинок, полностью состоявший из пламени. Очень эффектно. Наверняка накинут очки за стиль. Разогнавшись, Слуцкая с веселым смехом ринулась в бой. Активировав энергетические доспехи, я решил немного поиграть со своей оппоненткой. За фехтование всегда ставили приличные оценки, так что сейчас попытаюсь вывести дуэль на максимум для своего общего зачета. Сделав нечто вроде ледяного трамплина, я разогнался и подскочил в воздух метров на 6, а затем ураганом обрушился на Слуцкую. Жекич с готовностью отражала все атаки огненных клинков, но в самый последний момент мне стало понятно. Даже освещенный металл имеет свойство хорошо нагреваться. После очередного удара об огненный меч Марии моя любимая арматура покраснела. Пришлось отступать и тушить Жекича слабой ледяной техникой. Но проблема в том, что Слуцкая окончательно раззадурилась. За ее спиной появились огненные крылья, и она стала двигаться еще быстрее, то и дело оставляя на деревянном покрытии черные следы. Спрятав Жекича, я начертал конструкт призыва энергетического меча и отразил довольно мощный выпад. Мария не стеснялась использовать оба клинка одновременно. И к чему ей вообще эти раперисты? Слуцкой надо было идти в кружок магического фехтования. Вот там она бы точно была нереальной звездой. «Выиграю!» — прошептала Мария, жутко улыбнувшись. «С тебя желание». «Ага, мечтать не вредно», — ответил я, отойдя в свою зону. «Ты сильный и очень умелый, Володя, но, к сожалению, до моего уровня еще далек». Увы, Слуцкая замечталась и совершила глупую ошибку. А именно, встала в огромную лужу. Легкие конструкты моя оппонентка буквально примерзла к полу. Растерявшись, она даже не заметила, как я резко налетел и полностью разоружил, приставив лезвие энергетического клинка к ее шее. «Руки». «Нет, ударь меня!» — с легкой ноткой надменности ответила Мария. «Руки вверх, никчемное, ты животное!» — тихо прошипел я, отчего раперистка растаяла и тут же подняла руки. «Спасибо!» — выдохнула она. «Спасибо за угощение!» «Господи!» Я лишь обреченно закатил глаза. «Сокрушительная победа достается Владимиру Демидову!» Пытаясь спародировать боксерского рефери, воскликнула Катюша. Зал едва не разорвало от оваций. Все были настолько рады, что даже позабыли про свой нулевой коэффициент в тотализаторе. Но мне было приятно. И вдвойне приятно получить одобрительные взгляды судей за то, что сегодня обошлось без ломаных ребер. 99 баллов!» Радостно объявила Пуся и показала мне большой палец. «Точно. Насколько бы ни была сладка победа, нельзя забывать про других. Поэтому, как только все закончится, я тихонечко проберусь в Пусин домик. Тихо. Чтобы точно никто не заметил». После очередной победы Володи Толик решил съездить в магазинчик комиксов, чтобы пополнить свой запас притворной любви. Там как раз вышел новый томик. «Ваше благородие, сопроводить вас внутрь?» — поинтересовался Митрич. «Знаешь, наверное, справлюсь сам», — ответил Толик. Иногда пацан любил позалипать возле стеллажей с новинками. Почитать что-нибудь свежее, оценить рисовку и персонажей, а, возможно, найти для себя новую историю, в которую можно окунуться с головой. Желательно что-нибудь, связанное с кошкоженами. После всех слов Володи пацан чувствовал дискомфорт, когда кто-то из своих наблюдал за ним во время столь постыдного занятия. Это же манга про кошка-жен. Какой ужас! Но на самом деле Толик так не считал. Несмотря на хмыканье дьявола, старший сын дома Демидовых потихоньку научился уважать свои вкусы. Толчок в данном направлении ему дала Сонька. Так и сказала: «Если ты стесняешься музыки, книг и фильмов, которые всем сердцем любишь, то значит ты предаешь самого себя». Это не значит, что нужно тыкать любимыми книгами в лицо всем прохожим. Просто увиливать и врать самому себе — крайне мерзкое занятие. Поэтому благодаря Соньке Толик больше не скрывался. Не покупал мангу через десятые руки и не просил охранников забрать заказ. Теперь пацан приходил в магазин и без тени сомнений брал то, что ему нравится. И плевать, что на это скажет Володя. Хотя он в последнее время стал намного спокойнее реагировать. Конечно, сам окружил себя кошкоженами со всех сторон, теперь прекрасно понимает, откуда ветер дует. Завидно. Но вернемся к покупке притворной любви. Трехэтажный магазинчик, как и всегда, приветствовал Толика ароматом глянца и типографской краски с легкой примесью кофе. «Добрый день!» — поздоровался молодой человек в черной футболке с Наруто. «Ваше благородие, я могу помочь вам со стулом?» «Благодарю, я постою», — ответил пацан и направился в свой самый любимый отдел под названием «Этти». Куча однотипных пестрых обложек тут же завладела вниманием Толика. «Тут тебе и давай поиграем, и молодые мазохисты, и новый томик Кемпфера». О, еще и продолжение любовных неприятностей вышло. Восхитительно. Пока старший сын дома Демидовых степенно изучал, что у главных героинь под юбкой, за ним пристально наблюдала таинственная незнакомка. Конечно же, Толик это сразу почувствовал. Не зря же он каждое утро проходил через тренировочный ад боевой техники демонического солдата. И вроде бы надо ответить на взгляд, но, во-первых, нельзя отвлекать мужчину от созерцания нарисованного женского исподнего — это истинный грех, за который в аду точно посадят в отдельный котел. Во-вторых, Толик был выше всего этого. Зачем настоящая девушка, когда тут такой выбор нарисованных? И в-третьих... На самом деле Толик изо всех сил пытался подавить неистовое смущение. Предстать перед девушкой во время внимательного изучения оборота «Падший с небес». Стыд-то какой. Может быть, это Рита? Нет, у главы журналистов не такой внимательный взгляд. Может быть, Люси или Оксана? Тоже нет. Они не будут ждать, а сразу же подойдут. Но тогда кто? И главное, зачем? Неужели снимает, чтобы потом начать шантажировать, мол, ха-ха-ха, вы посмотрите на будущего главу ведущих оборонных предприятий империи, сидит в магазине на сисяндре ангелоида пялится, по делам ему. Однако Толик тут же взял себя в руки. Да ни одна душа не сподобится на такое. Все прекрасно знают, что у Володи разговор короткий. Он сперва бьет, а потом... Потом еще раз бьет. Чисто так, для профилактики. А может быть, с Толиком просто хотят познакомиться? Мысли мгновенно унесли парня далеко из магазина, к таинственной кошко-жене, которая украдкой наблюдает за ним сквозь томики One Piece. «Извините», — произнес девичий неуверенный голосок. «Это мне?» — тут же раздалось в голове Толика. «Да не, бред какой-то». «Извините, пожалуйста». Очередная просьба все же заставила пацана поднять голову. Рядом с ним стояла очаровательная брюнетка в незнакомой студенческой форме. «Это вы мне?» — осторожно поинтересовался он. «Вам», — застенчиво ответила девушка. «Извините, что обратилась, меня зовут Юля, и у меня возникла крайне неудобная ситуация». «Что случилось?» Толик с важным видом закрыл павшую с небес и поставил на место. «Понимаете, я готовлюсь к фестивалю, а на третьем этаже рассыпался мой реквизит, и я не знаю, что делать», — покраснев, произнесла милая брюнетка. «Реквизит?» — удивился парень. «Ага». Девушка вытащила мобильник с милым плюшевым мишкой и показала несколько своих фотографий в костюме Чидори из «Стальной тревоги». «Ого!» — Толик был под впечатлением. «Так ты Юлия Волонецкая? Та, которая персик?» «Да». «Я ваш большой фанат», — обрадованно произнес пацан. «Идемте скорее, я помогу вам с реквизитом». «Ох, большое спасибо. Что бы я без вас делала?» С облегчением выдохнула девчонка и, взяв Толика за руку, повела на третий этаж. От ее прикосновения по всему телу парня побежали мурашки. «Какая нежная кожа! Просто восхитительно! Вот это удача! Надо будет обязательно сделать с Юлей себяшку! Парни в Перми обзавидуются!» Мысли словно бабочки порхали в голове, отрывая пацана от реальности. «Где ваш реквизит?» — поинтересовался Толик, когда они поднялись на третий этаж. «Вот здесь, в подсобке». Юля открыла узкую дверь и позвала парня за собой. Толик зашел внутрь и тут же замер. Среди инструментов для уборки лежала связанная девушка в такой же студенческой форме. Присмотревшись, пацан понял, что это была точная копия Юли. Или же точная копия сейчас закрывала дверь на засов. «Вот только не говорите, что выкрали меня!» — обреченно вздохнув, спросил Толик. «Все верно, сладкий!» — лицо Юли исказило жуткая ухмылка. «Садись! В ногах правды нет!» «Поверьте мне на слово, мой брат, он немного нестабилен. Я боюсь, что вам не поздоровится. Давайте договоримся, мне право неловко уже. Есть такой сюжетный ход, дама в беде, а у нас уже неоднократно был Толик в беде. Это, честно говоря, очень отвратительно влияет на мою сама...» Договорить пацан не успел, ибо лже Юля врезала ему мощную пощечину. «Заткнись и садись!» — прорычала она. «И тем не менее, дорогуша, давайте подумаем о вашем здоровье», — продолжил Толик. «Чертов болтун, ты можешь заткнуться?» «Когда я волнуюсь, у меня начинается словесный поток. Так просто меня не остановить!» «А вот так?» Лже-Юля вытянула руку, и из ее пальцев медленно начали выползать жуткие черные когти. Сантиметров по 40, не меньше. «Смотрится убедительно», — согласился Толик и сел на стул. «И что вы хотите? У нас мало времени. Брат очень быстро чухнет и придет вас убивать». «Этого-то я и добиваюсь», — облизнувшись длинным уродливым языком, ответила Лже-Юля. «Вытаскивай мобильник и зови его сюда». «А если я откажусь?» «Тогда выпущу кишки и тебе, и этой смазливой сучке». Похитительница указала длинным когтем на оригинальную Юлю. «Печально. Все внутри меня говорит, что стоит погеройствовать», — начал было Толик, пока коготь не пролетел в миллиметре от его головы. «Но раз вы так сильно желаете смерти, не имею морального права вам отказать».